Костелян, 3. Дракучая встреча. Путешествие между мирами сродни подъему из темных анабиозных глубин. Сначала к тебе лениво возвращается рассудок и возможность связно мыслить. Затем к реальности пробивают дорогу слух и осязание. За ними появляются силы разорвать веки и получить возможность видеть. И лишь в последнюю очередь снимается мышечный паралич. Неосознанные рывки могут навредить хозяину и поранить тело. В этот раз не вернувшийся слух, ни зрение помочь не могли. В помещении, где я очнулся, было тихо и темно. Воздух влажный и затхлый. В застоявшиеся, отлеженные конечности вместе с тысячами болезненных иголочек возвращалась чувствительность. Во рту пересохло, глаза были полны песка. Сильно хотелось пить и в туалет. Я лежал на животе. Пол подо мной усеивало множество мелких камешков или, скорее, осколков. Неосторожно двинув рукой, я едва не порезался. Ладонь уперлась во что-то длинное, холодное и железное. Похоже на двустволку. Желая хоть как-то определиться со своим местонахождением, я перешел на второе зрение, но рассмотреть что-либо не успел. На безымянном пальце толкнулось основательно забытое ощущение. Домашнее тепло и искренняя радость пробудившегося кольца Саргаса. Живем. Родной замок опять доступен. И где бы я сейчас ни обретался, а приходить в себя лучше дома. Ухватив ружье, негоже оружейной стали валяться неизвестно где во влажной атмосфере. Я перешел. В первый момент мне показалось, что я угодил к завязке сюжета о конце света. Глаза после темноты ослепило, а многострадальные уши сжались от непрерывного орудийного грохота. На голову обрушился поток холодной воды, одежда быстро вымокла насквозь. Лишь спустя несколько секунд я понял, что мне повезло с моментом возвращения домой. Вокруг набирала обороты грозовая ночь. Есть у моей местной погоды такая особенность. Дважды в год, когда солнце делит пополам сезон дождей, проходя свой максимум отклонения на север или юг, выпадает ночь, именно ночь, водопадного ливня и жуткой, небывалой, невозможной тропической грозы. Молнии бьют непрерывно, без дураков, десятками одновременно и повсюду вокруг. Полумрак и паузы не прилучаются ни на секунду, только непрерывный рваный стробоскоп и жуткий грохот от горизонта до горизонта. Из-за концентрированной озонной атмосферы становится трудно дышать, а магический поток через фокусирующий колодец возрастает на два порядка. В эту ночь можно заполнить любые накопители, но главное ее ценность в другом. Именно в этом возросшем потоке волшебства появляются в значимых количествах некоторые реликтовые аспекты, в обычное время на планетах практически отсутствующие. Грозовая ночь – время для выплетания необычных, нестандартных, редкоаспектных кружев. Такой вот у меня в Саргасиоль. Новый год два раза в год, еще два раза бывает лито. При прохождении солнцем зенитной кульминации. И у местной литы свои природные дары, но о них как-нибудь в другой раз. Что же касается формального равноденствия Мабона, оно здесь вообще каждый день. Астрологов бы сюда, яркий Марс поискать. А вот простудиться от моего домашнего ливня мне еще ни разу не удавалось. Все насморки и ангины исключительно после посещения Британии. Взбодрившись родным тропическим душем, я поднялся, засветил люмос и заспешил под крышу, стараясь не спотыкаться о наваленный штормами валежник. Зайдя в замок, выкроил таки минуту посетить попутный санузел, но далее незамедлительно проследовал в атриум. Дождь барабанил по стеклянной крыше, а навстречу ему, заметный даже обычным зрением, величественным столпом истекал в небо мощный магический водопад. Как же здесь уютно. Замковое дерево предстало передо мной в том же состоянии, в котором я запомнил его в самайновом сне. Листья на кончиках ветвей начали подсыхать. Все, родная, я дома. Зайдя под густую крону, обнаружил спрятавшуюся на ветке ночь. Призрачная птица дремала с закрытыми глазами, что наблюдалось впервые на моей памяти, но встрепенулась, стоило мне осторожно коснуться древесного ствола. Сколько же я отсутствовал, если умаился даже патронус. Неужели кха это не сон? Попытался я протолкать несколько слов сквозь пересохшее горло. Пить хотелось жутко, но еще сильнее было желание просто стоять, прислонившись щекой к золотистой коре, смотреть патронусу в глаза и принимать отчет находящейся с тобой на совершенно одинаковой волне волшебной сущности. Ночь тоже была безмерно рада моему возвращению. Из отчета выходило, что ничего непоправимого не случилось, но в замке сейчас добавилось беспорядка, поскольку я не перевел его в режим консервации перед уходом. Ну да кабы знать, я ведь каникулы летние собирался праздновать, а не день сурка в немом кинематографе. Какая ерунда, ночь, ответил я мысленно. приберемся. Я присяду, можно? Колени дрожат, хотя только что со сна. Сколько ж я спал, интересно. С облегчением опустившись на мягкий дерн, я привалился спиной к стволу. Здесь, мое любимое место в замке. Ночь слетела вниз и устроилась на бортике фонтана. С жадностью посмотрев на воду кристальной чистоты, я был вынужден отказаться. Отхлебнув даже один глоток, я уже не остановлюсь, а это может быть губительно в моем состоянии. Но маг я или нет, достав палочку, я вызвал агуаменти и, наконец, напился. Половина появившейся воды вылилась на одежду, но это мало что изменило. Я и так мокрый. Потянувшись к хранилищу, о, мне доступно замковое хранилище, как же я отвык от нормального склада. Я вытащил пакет с совиным печеньем. Коржики были с давно забытым, магазинным вкусом, здесь Луна еще не освоила готовку моего любимого лакомства, но все равно пошли с энтузиазмом. Я понял, что жутко голоден. Не знаю, дошло ли до вас то, что я рассказывал вам во сне, начал я повествование, не отрываясь от вдумчивого пережевывания. Мысли речи свободный рот не требуется. Так что начну, пожалуй, с праздничного пира. Директор выступил с помпезной речью и подвел итоги года. Позиции в школьном рейтинге были предсказуемы и устойчивы, никто никому на пятки не наступал и сюрпризов не сулил. Но Дамблдор внезапно вынул из воздуха и насыпал Гриффиндору добавку, утроив количество рубиновой щебенки в банках. Утроив, представляете, предлагаю вам оценить обоснование, которым он снабдил свой подарок. Повествование шло своим чередом. Через полчаса одежда странным образом высохла, а замок выставил на бортик стакан горячего молока. Ему не нравилось, что я питаюсь в сухомятку после стольких дней непонятного голодания. А еще через полчаса, я как раз дошел до непонятной крысы и первого урока у МакГонагалл, меня незаметно сморило в сон. Говорят, нахождение без сознания – это неполноценный отдых. А может быть, поспать хочется всегда после перехода между мирами, не знаю. Я заснул тут же, под деревом, привычно растянувшись на траве, убаюканный мирной дождевой дробью и потоками родной магии. Грозовая ночь только начиналась, впереди было еще 10 часов веселья. Как всегда, мне снилась парадоксальная, бессвязная, но интересная ерунда. Я видел хорошо знакомую тисовую аллею, на которую бодро въехал хорошо знакомый, но почему-то трехэтажный рутмастер. Как он поместился на узкой полосе между припаркованными автомобилями и как собирался разворачиваться на нашей карликовой улочке, вопросы, которые во сне задавать глупо. Обиднее другое. Я не рассмотрел, кто с него сошел, поскольку наблюдал со стороны водителя. Затем была совсем уж уморительная сцена. В доме, пропахшем кошатиной и кислой капустой, за столом, накрытым старой, изорванной когтями скатертью, среди множества немытых чайничков, блюдец и фотоальбомов, старуха Фитк радушно подчивала прошлогодними печеньями и жиденьким чаем кавалера ордена Мерлина первой степени, великого чародея и волшебника. Ну, вы поняли. Брандспойт, извините, Дамблдор живо поддерживал ведущуюся беседу, но от угощения умело уклонялся. Пожав плечами, я наведался к себе домой и понял, что все уморительное сегодня только начинается. Дурсли не выдержали отсутствия бесплатной рабочей силы в моем лице и завели себе домовика. Размениваться на испытательный срок не стали и сразу поселили его в моей, недолго бывшей, комнате, пропустив карьерную ступеньку 10 лет в чулане под лестницей. На одежде и питании прислуги мои опекуны, конечно, сэкономили. Домовик, тощий и заморенный, одетый в старую грязную наволочку, неприкаянно сидел на столе посреди темной комнаты, осеняемый одним лишь лунным светом из окна. Внезапно свет что-то заслонило. Снаружи в окно второго этажа заглядывала любопытная рожа Рональда Уизли. Рассмотреть детали в комнате ему мешала нелепая деревянная решетка. Оконный проем с какой-то стати оказался забран жердями старого обветренного штакетника. Уверен, это точно делал не дядя. Он, все же, имеет какое-никакое отношение к строительному делу. А вот на косорукие поделки архитектора Нор это смахивает с куда большей охотой. Легкое напомине, родовое гнездо Уизли предстало всем своим неординарным видом. Рядом с покосившейся многоэтажкой, на закрытой деревьями лужайке несколько детей увлеченно играли в квиддич в одни ворота. Я рассмотрел троих рыжеволосых парней и незнакомого белобрысого летуна, сидящего явно на своей метле. Или он был черноволосый, или чернокожий, все же расстояние было приличным. А еще в этой спокойной, идиллической картине не присутствовало ничего абсурдного, так что она быстро сменилась следующей сценой. Пыльная, сильно захламленная магазинная лавка в стиле «все поверхности черные». С потолка свисают какие-то цепи, крючья для говяжьих туш, зажимы и кузнечные клещи. На стенах ржавые пилы, топоры палача и кандалы для удержания буйных слонов. Среди всего этого подержанного инвентаря промышленных холодильников что-то позабыл лорд Малфой, ведущий неспешный деловой разговор с продавцом за стойкой. За никогда не мытыми оконными стеклами снаружи угадывается огромная фигура Хагрида, зачем-то забредшего в лютный переулок. Стоя на противоположной стороне улицы и пользуясь своим огромным ростом, Хагрид вытирает обшлагами грязь со свисающей вывески, дабы прочесть название яда и потрава кого-то там. Знакомая ателье мадам Малкин, леди Малфой у стойки забирает упакованный заказ. Ох уж эта уравниловка со школьной формой, будь она неладна. И из-под тишка наблюдает за Молли Уизли, копошащейся в секции подержанных мантий для девочек. Выражение лица хранительницы древнего рода нечитаемо. С одной стороны, здесь вполне уместной могла бы быть умеренно высокомерная брезгливость. С другой, на леди Малфой сейчас никто не смотрит, а любой женщине понятна ситуация, когда 11-летняя девочка вынуждена идти в школу-пансион одетой в подобные обноски. Это ведь не мальчики-сорванцы, которые, будем честными, обращают внимание на свой внешний вид только тогда, когда им заняться больше нечем. А может даже, чем Мерлин не шутил, мать единственного наследника соотносит сейчас одаренность детьми семейства своих давних врагов с положением собственного рода. Кто знает, какие мысли может себе позволить благородная леди в те минуты, когда на нее никто не смотрит. Книжный магазин Flourish & Blotts, наблюдаемый изнутри с верхнего балкончика. Обычная покупательская толчая, характерная для последних дней августа. Несмотря на игры с внутренним расширением пространства и торговые площади в два этажа, главному книжному магазину волшебной Британии далеко до Ватерстонис или в Смитх. Тесно здесь. Удивительно много в волшебной Британии любителей чтения, несмотря на все усилия школьного образования последних десятилетий. А уж в дни предсентябрьского бума тут и вовсе не протолкнуться. Словно этого мало, какая-то очень неумная душа решила именно в эти дни провести в магазине встречу с фанатами. Ни в июле нельзя этого было сделать, ни в сентябре. Представительский уголок магазина оккупировал какой-то болливудский попугай в сине-золотом наряде. Выставив зубы на просушку, клоун совмещал раздачу автографов с проведением напряженной модельной фотосессии. В очереди за заветным росчерком теснились дамы всех возрастов, от дошкольного до бальзаковского, и занимала это вакханалия не менее половины всей доступной площади первого этажа. Дам постоянно теснил деловой субъект с колдокамерой и магниевой вспышкой. Любой нормальный портрет снимается с расстояния не менее 2 метров, в противном случае у вас получится физиономия без ушей и с раздутым подбородком бывалого дегенерата. Об этом знает любой фотограф, и магия здесь совершенно ни при чем. И 2 названных метра – это абсолютный минимум. Ростовые портреты, которые требовались лощеной златокудрой рожи, заставляют отходить с колдокамерой еще дальше. У меня не нашлось цензурных слов. Хоть фотосессию-то эта ходячая реклама зубной пасты могла бы организовать отдельно и в другое время, уж для нее-то присутствие поклонников точно не требуется. Фотограф, наоборот, гонит все случайные затылки прочь из кадра. Сутолока стояла, как в лондонской подземке за полчаса до забастовки работников метро, а потому это являлось лишь вопросом времени, когда кто-то кому-то отдавит ногу и не пожелает извиняться со всеми положенными церемониями и унижением. Завязку драки я пропустил, а вот дерущихся опознал вполне уверенно. Рон Уизли сцепился с Грегори Гейлом. В силу большего профессионализма Грегори, шансов у Рона было немного, однако благодаря сопоставимому весу он успешно связывал Гейла боем, давая возможность разобраться с повесткой основной дискутирующей паре, Драко Малфою и Джинни Уизли. Драко совершенно по-девчачьи вцепился Джинни в густые волосы, в то время как рыжая фурия уверенными экономными движениями рихтовала блондину породистое лицо. Несмотря на бескомпромиссность закипевшей битвы, сильно повредить друг другу воюющие стороны не могли. Одна рука у Драко оказалась занята каким-то старым учебником, ну а Джинни была вынуждена работать кулаками вслепую и без замахов. Недалеко от них, у книжных стоек обреталось семейство Грейнджеров в полном составе. Миссис Грейнджер пребывала в шоке и, похоже, разыскивала глазами ближайший телефон для вызова полиции. Мистер Грейнджер крепко и умело удерживал рвущуюся к потасовке Гермиону, и делал это совершенно правильно. Такие свалки растаскивают составом не менее чем 1 к 1, В противном случае дерущиеся временно забывают текущие разногласия и совместно выдают по щам непрошенному миротворцу. Среди бестолково мечущейся толпы выделялось еще одно разумное существо. Домовик Дурсли в грязной тряпке, занявший неприметную позицию среди книг и внимательно наблюдавший за дерущимися. В тот момент, когда очередной удар заставил Драка выронить книгу и она полетела в сторону чьей-то корзины с покупками, домовик поднял руку, щелкнул пальцами. Мощный удар распахнул двери лавки, внутрь влетела мама Молли. Сходу врубив режим субпрессивной сирены, с грацией ледокола на марше она ломанулась через непролазную толпу к неутихающей зарубе. Появившаяся секундой позже леди Малфой лучше помнила свою волшебную природу, а потому, не теряя времени, вынула палочку, вывела вензель чего-то площадного и охлаждающего, уверенно прицелилась. Все происходящее вдруг затмило фигура большого черного пса, лежащего на невообразимо грязном каменном полу. Стало холодно, повеяло безнадежным отчаянием и одиночеством. В направленных в мою сторону потухших глазах мелькнула тень неопределяемой, но оживляющей эмоций. Пес с трудом поднял голову. Зазвучал чем-то знакомый голос. Я вздрогнул, вырываясь из объятий необычного сна. Призрачная сова продолжала сидеть на бортике, переливалась золотыми звездами и я глазам своим не поверил, чистила перья. Против воли губы растянулись в улыбке. Хоть одно дорогое мне существо пребывает в полном порядке. Жаль, что снится мне обычно вот такая сюрреалистичная ерунда, а не ночь, луна или луна. Сонную негу как рукой сняло. Я тут прохлаждаюсь на природе, а что там с подругой, не выяснил даже в общих чертах. Рефлекторно вызвав Тимпус, я еще раз убедился, что в Саргасе он не работает. Что-то такое необходимо магическим часам, что имеется только на Земле. Волшебная радиостанция с сигналами точного времени какая-нибудь, не знаю. Настроившись, я попытался перейти к дому Лавгудов в деревне. Переход не сработал. Аналогичные попытки оказаться в привычных местах Хогвартса, в его окрестностях или в косом переулке также не увенчались успехом. Я уж было начал беспокоиться, а не застрял ли я в Саргасе навсегда, переусердствовав с намерением больше отсюда никогда не уходить. Но внезапно сработал переход по точке последнего ухода в замок. Я опять оказался в темном помещении с усеянным осколками полом. Вот, значит, как, за исключением переходов в Саргас, туда и обратно. Логично. Если бы из Саргаса можно было, как и раньше, переходить в любую заякоренную точку на Земле, то переход Земля-Саргас-Земля работал бы как приемлемая замена мгновенным перемещением по Земле. Теперь нужно учитывать, что у меня не всегда получится убежать из опасного места полноценно. Возвращаться придется туда же, уповая на уход опасности за прошедшее время. В мягком свете зажженного светляка передо мной предстало подвальное помещение средних размеров. Минимум отделки, мощные сводчатые потолки, холодная влажная атмосфера и неглубокий дренажный желобок, проложенный посреди комнаты. Пол был усеян поблескивающими осколками, а у дальней стены валялись остатки ростового зеркала. Старая деревянная основа, сейчас щеголявшая рваной дырой размером с голову, да оторванная от нее подставка с латунными шарнирами. Очень похоже на действие моего разрывного дуплета, вот только это было не то зеркало. Жаль, зря страдал. Хотя понятно, что артефакты такого уровня не уничтожаются простым ударом по амальгаме. Ну ничего, земля круглая, в каком-нибудь углу обязательно свидимся. Еще в комнате имелось две двери. Одна из них, по подвальному крепкая, из окованных железом дубовых досок, вела в коридор и была заперта на засов снаружи. Вторая, решетчатая, беспрепятственно открывалась в такое же помещение рядом. В нем, в свою очередь, было уже три двери. Нет, я в этих лабиринтах могу долго так бродить, Фиби. Позвал я, не особо на что-то надеясь. Домовичка в знакомом фиолетовом платье появилась с некоторой задержкой. Пораженно вытаращила глаза, прикрыла рот ладошкой. «Милорд мистер Поттер вернулся. Надеюсь, что так, мы ведь в Хогвартсе». «Да, мы в старых подземных кладовых». Домовичка с неприязнью посмотрела на обломки резной рамы. «Перенеси меня к главному входу в замок», — попросил я, протягивая руку. Фиби с готовностью ухватилась за нее, но сразу же отпрянула. «Фиби не может перенести мистера Поттера», — сказала она удивленным голосом. «Фиби не понимает, почему». «Хм, никаких мгновенных перемещений», — пробормотал я. «Все нормально, Фиби, меня ограничили в воспитательных целях. Отсюда есть другой выход, Фиби не знает», — огорченно свесила уши помощница. «Домовики редко ходят по подземельям ногами, У них нет на это времени. Что ж, придется исследовать этот лабиринт самому, вздохнул я. Ты свободна, Фиби. Позову тебя, если окончательно заблужусь. Блуждать, однако, не пришлось. Цепочка полуоткрытых решетчатых дверей выстраивала полудюжину пустых кладовок в небольшую подземную анфиладу, оканчивающуюся знакомым техническим помещением в жанре радость водопроводчика. Вертикальная металлическая лестница уходила вверх на полтора десятка метров, так что когда я наконец уперся макушкой в деревянную крышку люка, подгибающиеся ноги меня еле держали. Люк продемонстрировал несвойственное сегодняшнему дню дружелюбие. Он не был завален, заварен, заклинен ржавчиной или заперт на засов снаружи. С натугой и скрипом несмазанных петель провернулся и откинулся, давая мне возможность выползти на горизонтальную поверхность и обессиленно растянуться на полу, пережидая дрожащую слабость в коленках. По свисавшей с потолка цепи и глиняному корыту на полу я узнал бывшее пристанище пушка. Самой трехголовой собаки, к счастью, не обреталось. Комната пустовала, прочие детали не просматривались. Люмос погас, факелы не горели, свет в небольших количествах пробивался снаружи через щели у дверного косяка и огромную замочную скважину, пронзавшую добротную створку насквозь. Совиному зрению хватало в обрез, а зажигать новый светляк было лень. Отлежавшись и восстановив запас глюкозы в мышцах, я поднялся, закрыл люк, не хватало еще, чтобы в тот многоэтажный колодец кто-нибудь угодил в темноте, и шаркающей походкой двинулся к выходу в коридор. Дверь оказалась заперта, но магический замок послушно пропустил замкового хранителя. Я подслеповато сощурился от непривычно яркого света факелов и оказался задушен в объятиях. Сирень, гвоздика и ночные фиалки, жемчужные кудри на новенькой мантии, короткий тонкий писк. Вернулся. Луна. Я, наконец-то, смог вдохнуть. Ты как здесь оказалась? Опять стихии на опоре. Стоп, а которая это луна? Помнится, в мире, где доступен мой замок, подруга еще не бывала в Хогвартсе ни разу. Он все такой же, ночь, не ослабляя хватку, тихо пробормотала девочка. О важном не думает и спрашивает о ерунде. Я на поезде приехала, Гарольд Саргас, дожидалась тебя здесь. На каком еще? Слушай, я после подвала грязный весь, и ответов не слушает. Луна отстранилась и придирчиво меня осмотрела. Так, давай на тебя поглядим. Вернулся, это раз. Наклонив голову к плечу, подруга заглянула мне под щелку. Совой побывал, два. А что это у нас тут такое колючее? Голос подруги приобрел шутливо обвиняющие интонации, пальцы извлекли наружу оберег. И кто же это ему сделал, интересно? Девочка покачала головой, с показной сокрушенностью перебирая подвески. Узелки знакомые, и мозгошмыги толково расшмыгивают. Луна, понимаешь? Я осекся, потому что с лица подруги вдруг сошли и игривость, и улыбка. Застывшим в искреннем удивлении взглядом она смотрела на покрытую непонятным мне значками слюдяную пластинку, являющуюся центром композиции. Не желая отвлекать специалиста несвоевременными вопросами, я и сам поглядел на оберег вторым зрением. Действительно, кружево на пластинке отличалось от окружающего букета. Тот же неизменный лунный жемчуг, не поддающийся интерпретации моими скромными навыками, но выполненный несравнимо профессиональнее, что ли. А не к этой ли части оберега прикоснулась та женщина? Я поднял глаза и успел заметить отголосок тоскливой печали, мгновенно убранной у меня из-под носа. Сохраняя отстраненную серьезность, подруга бережно вернула оберег на место и вновь посмотрела на меня. Я ожидал объяснений или комментариев, но услышал иное. «Саргас, представь меня замку, пожалуйста». Хорошо, а как, и кто здесь хозяин, интересно? Слабая улыбка заставила факелы загореться чуть ярче. В том большом зале, где все едят, я бы, кстати, тоже не отказалась поужинать. Конечно, попросим домовиков. Мы начали спускаться по лестнице, и у меня появилось немного времени подумать. Которая же это из двух подруг называет меня Саргасом, но безразмерной сумочки не имеет, иначе не была бы голодной. Ужин. Я посмотрел на вечернюю темноту за окном, потом догадался вызвать Тимпус. Начало девятого. Лестницы чистые и не затоптанные, детворы нет, хотя снизу доносится слышимый совиным ухом характерный гул. А поезд какой еще поезд? Зачем ей 7 часов езды, если в Хаксмиде есть камины? Или «У нас с тобой одна судьба, Саргас, Луна», как всегда, услышала часть моих мыслей. Никаких прыжков и полетов, как и у тебя. «Вот оно что», — хмыкнул я. Гул становился громче, и было ясно, что он порождается множеством разновозрастных голосов. А что за поезд? Не знал, что тут есть регулярное железнодорожное сообщение. Общения нет, рассеянно протянула Луна, внимательно рассматривающая теряющийся в темноте верх лестничной шахты. Как всегда, запрокинувшую голову подругу пришлось держать за локоть, чтобы она не навернулась на ступеньках. Но сегодня красный поезд ходит. Погоди, а как ты собралась назад? Начал было я, но осекся. Мы достигли главного холла. К многоголосому гомону ученических голосов добавился дробный перезвон разномастных столовых приборов. Я наконец-то догадался вызвать редко используемое заклинание, с трудом припомнив его формулу. Tempus Chronicus. 01 сентября 1992, 8.06 п.м. Что-то ты сегодня слишком рассеян и расслаблен, Гарольд. Собирайся, здесь не курорт. А каникулы-то у меня опять отобрали, пробормотал я, вторя своим мыслям. Начало моего второго курса. Год, прошедший там, вылился в два летних месяца здесь. Что-то должно было поменяться, исправиться. Так, стоп, а герб? Я судорожно проверил мантию, но здесь все было без изменений. Гриффиндорский лев на сапфировом поле. Мантия, кстати, нуждается в чистке. Тебе ли сожалеть о лете, Саргас? Протянула Луна. Тут ты права, согласился я, останавливаясь вместе с нею на пороге большого зала. Церемония распределения, конечно, уже прошла, и даже вступительная директорская речь миновала наши уши стороной. Распределяющая шляпа мирно покоилась на табуретке перед президиумом. Изголодавшиеся ученические сотни споро насыщались обильным банкетным угощением. За факультетскими столами прибавилось много новых лиц. «Луна тоже хочет быть здесь», – произнесла подруга, глядя на зачарованный потолок с очень знакомой улыбкой. Облачность на иллюзорном небе торжественно разошлась, и в зал заглянула любопытная ночная красавица. Луна взяла меня за руку, и мы неспешно двинулись к шляпе. В зале горели десятки факелов и тысячи свечей, однако это был не электрический свет, так что лившееся с потолка и сгущавшееся на белокурой фигурке серебристое сияние совершенно не терялось на фоне праздничного освещения. Как всегда, на нас никто не обращал внимания. О чем волноваться? Один-два отвалившихся по дороге первогодка – это, наверное, статистическая норма для здешнего климата. Впрочем, что за маглы тут шляются? Донесся с гриффиндорского стола знакомый голос. «Перси, сюда разве пускают простецов?» Кое-кто оказался более внимателен, нежели голоден. А может быть, рыжая подруга заметила давно высматриваемую белобрысую товарку. Ничего, заветная шляпа уже совсем рядом. Только вот в Хогвартсе я что-то не слышу. Да полоумная своего могла притащила, приколистка, вещал меж тем не привыкший сдерживаться голос. А обратно его как, на метлах, Дамблдор по обыкновению увлеченно терзал кусок баранины, не отвлекаясь на назойливые мелочи до тех пор, пока не утолит первый голод. МакГонагалл щебетала со Спраут. Флитвик был не вполне добровольно привлечен к беседе с Ба. Этот болливудский попугай из магазина восседал здесь же, за учительским столом. Неужели у нас в программе появятся бальные танцы, или он специалист по изящной словесности? Первым нас заметил Снейп, поприветствовавший меня перекосившимся непонятной эмоцией лицом и заставивший слегка потеплеть оберег на груди. Следующим оказался Флитвик, ловко вывернувшийся из беседы под предлогом обязательств перед наполненной тарелкой. Далее таиться стало невозможно, ибо я поднял с табуретки шляпу. «Положь, где взял?» Заорали на весь замок дурным голосом, но запнулись и продолжили куда тише. «Мерлин, вы вернулись, милорд?» Разумеется, мы немедленно оказались в фокусе общего внимания. Голоса и звяканье приборов мгновенно стихли. Одинокой нотой отзвенела вилка, выроненная директором под стол. Прекрасный момент, чтобы представить новую ученицу. «Повернись к детям лицом», — попросил я Луну, проигнорировав табуретку, и мысленно обратился к шляпе. «Примите еще одну ученицу, уважаемая. У меня личная просьба. Отнеситесь к ней внимательно». «Я ко всем отношусь внимательно», — слегка обиделась шляпа. Мельком оглядев зал, я набрал воздуха в грудь. «Мистер», — начало было раскочегариваться МакГонагаллу. «Мисс», — перекрыл я спокойным сонорусом дурацкой Поттер. «Лавгуд, полумна». После чего опустил шляпу на белокудрую голову и облегченно выдохнул. «Все, Хогвартс, принимай ее под крыло, ни одному же мне с нею все время возиться. И еще мне все меньше нравится то обстоятельство, что я тебя не слышу. Что вы себе позволяете?» МакГонагалл выросла рядом из серой тени. «Вы, Мерлин, что за вид? Что с вашей мантией?» «Извините, мэм», — буркнул я. с галер прямиком на бал. Сейчас почищусь, и это тоже. Но, это же мантия Рейвенкла, у кого вы ее украли? Да что с вами, не выдержал я. Весь год я проходил в синих цветах, что опять не? Я осекся, что-то я уже с трудом вспоминаю. Когда у меня появился синий цвет, в прошлом году или в позапрошлом, МакГонагалл, меж тем, потеряла дар речи. Пауза затягивалась. Я набрал воздуха, чтобы повторить объяснение про сбой с перекрашиванием, но меня опередили. «Пойду набью оборзевшему Маглу рожу», — сообщили деловым тоном на весь зал. «Перси, пусти, Маккошка устала, нашему декану нужна помощь». Декан возмущенно развернулась, чтобы навести порядок в трюме, но ей опять помешали. Рейвенкла, абсолютно счастливым голосом гаркнула шляпа, сияя загадочной улыбкой. Луна сняла головной убор и бережно передала его мне, после чего рассеянно обвела взглядом сапфировый стол. МакГонагалл споро перехватила бесценные артефакты и собралась было вновь разразиться нотациями, но ее задавили аплодисментами, сначала одиночными, но постепенно усилившимися до обычных, приветствующих новую ученицу в своих рядах. Продолжая улыбаться и иногда отвлекаясь на потолок, Луна последовала к призывно машущей Пенелопе кристалл. «Займите свое место», — строго приказала МакГонагалл. «Мы поговорим позже. Ну, как говорят гриффиндорцы, наконец-то дадут пожрать». Я уверенно дотопал до конца стола, после чего потратил еще минуту, чтобы все же сменить изгвозданную робу на запасную, с такими же синими элементами. Руки очистились заклинанием. С лицом я ничего сделать не мог и решил сегодня смириться с временным бескультурьем. Заняв, наконец, привычное место, растерянно уставился на одинокую тарелку без салфетки при ней. «Фиби, дай хотя бы нож с вилкой», — обратился я к домовичке. «Я понимаю, что с немытой моськой требовать полного банкетного комплекта неуместно, но с единственной ложкой в руках я чувствую себя, словно голый гриффиндорец, да». Получив просимое, приступил к позднему ужину, заодно изучая обстановку. Дамблдор растерял прежние аппетиты и сочетал вялое пережевывание с бросаемыми из-под тишка взглядами то на меня, то на сапфировый стол, то куда-то в сторону рыжей компании. Снейп тоже был бы не прочь посверлить меня любопытным рентгеном, но на него как раз переключил внимание золотой попугай, так что Зельевар был вынужден демонстративно сосредоточиться на содержимом своего блюда. Ограбивший дискотечную костюмерную субъект совершенно не смущался отсутствием зрительного контакта и не сдерживал голос. Прислушавшись, я с удивлением понял, что он консультирует Снейпа по вопросам варки какого-то сложного зелья. «Он что, зельеварение нам будет преподавать?» Грейнджер взирала осуждающе, но сидела в компании Браун и Потил, а в руках умело удерживала нож и вилку. Я улыбнулся ей тепло и совершенно искренне. Рон Уизли от чего-то отсутствовал. Заставить его пропустить такое обжиралово могли только обстоятельства непреодолимой силы наподобие смерти, комы или исключения из школы. Неужели сегодня Новый год и мое желание исполнилось? Впрочем, общее количество рыжих не изменилось. Место Рона сейчас занимала Джинни, что-то горячо доказывавшая Перси. Под мантией у девчонки просматривался джинсовый сарафан совсем не гриффиндорской расцветки. Драко восседал в компании своей свиты и с надменным видом вещал окружающим о чем-то важном. Удивительное дело, но его слушали. Случайно встретившись со мной глазами, одарил меня злым и неприязненным взглядом. Ну и из приятного, у нас появилось множество новых лиц. Находились они в начале стола. Именно там на первом праздничном пиру рассаживают первогодков, дабы их могли рассмотреть преподаватели, так что мне они были видны плохо. Я отметил лишь непоседливого мальчугана с волосами мышиного цвета, сидящего напротив Джинни и высматривавшего кого-то в гриффиндорском коллективе. Зал наполнился совиным уханьем и хлопками птичьих крыльев. Подоспела почта, нужно прикрыть еду. Уж не знаю, кто завел такой обычай, доставлять корреспонденцию к завтраку, а не в гостиные, но вылавливать разгоряченных птиц из разлитого какао или развороченных салатниц. Минуту. Какая еще утренняя почта? Первый увесистый конверт больно ударил меня по носу, второй отхлестал по щекам. Далее почтовые отправления полились потоком, снабжаемые отборной птичьей руганью. Каждая сова старалась отбомбиться ношей по наиболее уязвимой части моей головы. Пришлось уйти в глухую оборону, игнорируя бардак и свалку, устраиваемые раздраженными птицами у меня на столе. Практически одновременно появились три патронуса, столь же одновременно начавшие говорить. «Гарольд, с тобой все в порядке?» — спросил Аист голосом ксенофилиуса Лавгуда. «Помощь нужна?» «Поттер, да пропустите же сов!» — рявкнула Лань голосом Снейпа. «Нужна ваша помощь в зельеварне, мальчик мой, куда ты пропал?» Исходя заботливой патокой, произнес третий патронус, чью форму я не видел, потому что закрывался руками отцов. «Это существо называется патронус, ответь ему, пожалуйста, где тебя искать?» Бомбежка конвертами и бедлам растревоженного курятника наконец сошли на нет. Я осторожно опустил руки и оглядел окружающие руины. Окрестности стола были разграблены. Совы требовали обильную компенсацию морального ущерба и предпочли взять ее натурой. Сидя за соседним столом ко мне спиной, Луна заботливо отпаивала из кубка старую неясыть. Рядом со мной терпеливо дожидалась ответа призрачная курица. Глядя на нее, смеяться не хотелось совершенно. К любому патронусу я отношусь с тем же почтением и уважением, что и к моей ночи. Каким фактором определяется внешняя форма этих мудрых сущностей, мне неведомо, но если это существо выбрало для себя именно такую оболочку, на то должны быть не менее мудрые причины. «Буду 1 сентября к ужину», — ответил я. «Прости за беспокойство, пожалуйста, доставить послание. Курица, ну не похожа она на феникса, даже на старого и облезлого. Так вот, курица исчезла, чтобы тут же появиться рядом с директором. Я же принялся собирать разметанные послания и прятать их в сумку. Позже почитаю». Среди конвертов затесался один приметный, для официальных отправлений Министерства магии. Вызов на подтверждение регистрации анимага, не забыть бы вскрыть его в первую очередь и как можно быстрее. Упрятав письма, я обреченно достал кулек с совиным печеньем. Еще раз оглядел стол. Самые вкусные пернатые почтальоны унесли с собой, остальное раскидали и перемешали с совиным пухом и тыквенным соком. Придется и на этом пиру довольствоваться сухим пайком. Можно, конечно, попросить Фиби заменить посуду, но на меня сейчас смотрит столько глаз, и детских, и взрослых, что демонстрировать подобные привилегии было бы верхом глупости. Я не понимаю, почему назойливые письма отправляли другие, а виноватым оказался я. Закроюсь от сов и не пущу к себе больше ни одной, кроме букли. Узнать бы еще, как от них закрываться. Я еще не подозревал, что позабыть о спокойном окончании банкета сегодня суждено не только мне. Обычно я не прислушиваюсь к тому, что обсуждается в гриффиндорском активе во время приема пищи, но иногда это становится невозможно игнорировать. Постепенно повышавшая градус дискуссия в противоположном конце стола внезапно разразилась воплем. «Как, Поттер?» По позвоночнику пробежала тонкая ледяная струйка. В воздух взлетело полсотни отбивных. Джинни срочно понадобилось самое большое блюдо на столе. «Как думаете, каких размеров должно быть блюдо, все еще вмещающие столько отбивных к середине банкета?» На меня одномоментно свалилось слишком много разнонаправленных раздражителей. Предупреждение замка по неизвестному поводу. Непонятный паровозный гудок за окном. Ну и эти взлетевшие в воздух вкусности, сопровождаемые поднявшимся галдежом и криками. А потому я недопустимо долго тормозил, соображая, зачем Джин не несется ко мне с пустым блюдом наперевес. Ну а дальше события понеслись вскачь. Я попытался уклониться к полу, обернуться совой и отлететь подальше. Первое удалось, второе – нет, никаких полетов. И оно к лучшему. Большой зал осветила молния магниевой вспышки, а магловскому фотоаппарату глаза не отведешь. К сожалению, мое совиное зрение этого не перенесло. На какое-то время я почти ослеп. Откуда здесь вспышка? Неужели этот ряженый попсовик прихватил с собой в школу и фотографа? Получай. По столешнице, где я только что находился, нанесли сокрушающий удар. Судя по характерному звону, массивное фарфоровое блюдо раскололось, но у Джинни должен был остаться в руках порядочный кусок. Однако меня сейчас заботило другое. Стоять, тварь, сильно полегчавший, но все равно твердый и увесистый обломок приземлился мне на загривок. Паровозный ревун усиливался, явно приближаясь к нам. На только что получившую свою спину вывалился ледяной водопад. Энна еще. Я извернулся и, не вполне осознавая зачем, ухватил девчонку поперек талии и потащил прочь. Меня опять ослепило. Сволочной папарацци сделал второй кадр. Рев усилился до максимума, а потом оставленное позади боковое витражное окно разлетелось вдребезги, и в зал с жутким грохотом вломилось что-то огромное и тяжелое. Завопили сотни глоток, заскрежетали сдвигаемые махиной столы, продолжил реветь гудок. В поднявшейся панике Малокова интересовали два сцепившихся в потасовке гриффиндорца. Грабли убрал, недоумок. Обессиленный спасательным рывком с тяжелой ношей, я повалился на пол, увлекая за собой и рыжую. У нее, в отличие от меня, силы были не растрачены. На мои лопатки обрушился град энергичных тумаков. «Тихо!» — сонорусом завопил Дамблдор. «Если паника и утихла, то не намного». Бензина в огонь подливали непрерывные гудки ревуна и проклятые вспышки. Желая хоть как-то ориентироваться в происходящем, я переключился на магическое зрение и успел отбить летящее в джинни парализующее заклинание откуда-то со стороны президиума. «Пошли вон, мы сами разберемся. В глаза смотри, тварь!» Меня в два рывка перевернули и схватили за грудки. «Ты думаешь, я тебе клоун, долбанный паяц на базарном балагане? Энна, если верить второму зрению, на том месте, где совсем недавно находился мой участок гриффиндорского стола, стоял автомобиль. Похожий силуэт, по крайней мере, вырисовывали многочисленные чары, нафаршировавшие корпус этого средства передвижения под завязку. Машина хлопала дверьми, прыгала на месте, ревела клаксоном и, по-моему, пыталась вытолкнуть из себя пассажиров, за что-то ухватившихся внутри и не желающих покидать взбесившееся нутро добровольно. Отвлекшись на отбивание фирменного снейповского водяного шара, я пропустил удар с другой стороны. От души замахнувшись, рыжая фурия влепила мне правым в скулу. Я поплыл, а потому следующий прилет по носу почти не почувствовал. Целый год, когда я отошел от кратковременного Грогги, Джинни меня уже почти не трясла, а в голосе появились рыдающие всхлипывания. «Если я деревенщина неотесанная, надо мной можно так измываться?» «Да, прости, пожалуйста», — невнятно произнес я начавшими распухать губами. «Похоже, меня еще и по зубам отоварили». За четверть минуты, пока я переваривал суровые ведьмины кулаки, бешеная машина сумела вытряхнуть из себя всех седоков, приподняться в воздух и развернуться. Еще секунда, и автомобиль, надсадно вопя, выскользнул в разбитое окно и удалился в неизвестном направлении. Следующее прилетевшее к нам заклинание было отчетливо медицинским, так что я не стал его задерживать. Всхлипнув и обмякнув, Дженнерва Молли Уизли рухнула мне на грудь. Проклятый папарацци щелкал камерой, не переставая. Большой зал разгромлен. Уничтожено старинное витражное окно. Чудо, что никто не пострадал. Левый глаз распух и почти не открывался. Губы тоже не просились на обложку модного журнала. Пара зубов шаталась, но все были на месте и целыми. Кровь из носа удалось остановить, но она постоянно норовила потечь опять, так что я старался не наклонять голову. «Вам что, наскучил школьный поезд, мистер Финниган, или он для вас недостаточно хорош, мистер Уизли?» Захотелось явиться на пир с помпой и фанфарами? «Поздравляю, шалость удалась. Мэм, во всем виноват барьер. Он не хотел нас молчать», — рявкнула МакГонагалл, грохнув по столу кулаком и излишками магии. «Ваши байки будете травить недоумком из нового набора». В кабинете директора, помимо самого хозяина, присутствовали МакГонагалл и Снейп. На ковре песочили Рона Уизли, Симуса Финнигана и вашего покорного слугу за компанию. Джинни накачали успокоительным и оставили в больничном крыле. Витраж из Кентербери прошлого века, кто, по-вашему, оплатит его восстановление, мистер Уизли? Последние слова МакГонагалл заставили рыжего испуганно побледнеть. Собственно, главное вы поняли. На том летающем автомобиле прибыли эти два недоумка, Уизли и Финниган. Где они раздобыли зачарованный автотранспорт и почему не поехали на поезде, я пока не понял, да особенно вникать и не стремился. Недоумки есть недоумки. Приземление в большом зале через выбитое окно прекрасно вписывается в их дурацкую историю естественным финальным аккордом. КХМ, Минерва, нарушил молчание Дамблдор. Я думаю, витражное окно, еще не самое печальное в этой истории, неприязненным голосом сообщил Снейп, выкладывая на стол газету. Вот, полюбуйтесь. Они триумфально засветились в вечерней прессе. Сегодняшний, заметьте, Мерлин, ухватилась за сердце МакГонагалл, прочтя под заголовок. 4 случая, 6 свидетелей. Это только то, что успело до отправки в печать, продолжил забивать гробовые гвозди Зельевар. Полагаю, их эпохальный вояж наблюдала половина Британии, Магловской Британии. Теперь нас точно исключат, едва слышно буркнул Финниган. А я тебе говорил, куда большая ответственность ожидает владельца Форда, нанес добивающий удар Снейп. Как только вышедший из-под контроля артефакт отыщут, определить его хозяина труда не составит. И хорошо, если эта рухлядь не начнет теперь блистать на Магловском небосклоне сама, по своей воле. В противном случае растяпе грозит минимум Азкабан. Повисла тяжелая тишина, меня, впрочем, не особо обманывающая. кто у нас председатель Верховного суда, утверждающий подобные приговоры. Мы пойдем собирать вещи», — убито сообщил Уизли. «Когда он успел их разложить, интересно, и не надейтесь отделаться так легко», — отрубила МакГонагалл. «Вы получаете последнее предупреждение, и я сегодня же напишу вашим родителям. Дадим детишкам второй шанс». Похоже, Снейп был со мной на одной волне. Радио Охренев FM, круглосуточно. Но, директор Дамблдор, эти хулиганы нарушили закон об ограничении магии несовершеннолетних. Попытался он воззвать к минимальной справедливости. А этот жуткий акт вандализма, КХМ, без сурового наказания они не останутся, сев профессор Снейп. Но его назначит декан Гриффиндора. Усталый пессимизм на лице декана Слизерина красноречиво отражал, что он думает о неотвратимости и суровости возмездия за учиненный беспредел. «Минерва, к ним еще что-нибудь есть?» «Нет». МакГонагалл холодно посмотрела на любителей автофристайла по витражам. «Оба, прямо отсюда следуйте в свою спальню, нигде не задерживаясь и никуда не сворачивая. Вам ясно? Невероятно, но у Рона в подобной ситуации возникли какие-то неясности или, не ровен час, возражения». «Профессор, я бы хотел глянуть, как распределяют мою сестру». Трое взрослых, не сговариваясь, посмотрели на мою опухающую физиономию. «Церемония распределения давно закончилась», — сухо произнесла МакГонагалл. «Твоя сестра тоже попала на Гриффиндор. Здорово. И, что касается Гриффиндора, профессор решил нарушить молчание и хитрозадый Финниган. Но ведь когда мы садились в автомобиль, семестр еще не начался. Значит, с нашего факультета не снимут баллы?» Я устало отвернулся и посмотрел в окно. Честно говоря, мне даже вздыхать не хотелось. Мне вообще сегодня лучше разговаривать по минимуму. Я не понимаю, что здесь происходит, каким был здесь предыдущий год и что мне нужно помнить о нем. В синей мантии я не ходил, но уже успел засветиться дурацкой фразой. «Завязывай МС, оба, в спальню», — рявкнула потерявшая терпение МакГонагалл. «Живо». Дважды повторять не пришлось, и уже через полминуты медлительная горгулья закрыла за второкурсниками проход. Педагоги переместили свое мрачное внимание на меня. Оберег нагрелся, и я привычно населил мысли созерцательной пустотой. «Мальчик мой», — проникновенно начал директор, — «что происходит?» Звучит тревожно, но слишком уж не конкретно. На всякий случай я отгородился умеренным щитом пустоты и проверил готовность перенаправляющего чары портала, пока что неактивного. Зрение переключилось на магическое. Лицо продолжало удерживать непонимающее выражение. «Что с твоей одеждой?» — поинтересовался Дамблдор, не дождавшись реакции на первый вопрос. «Там пол был грязный», — промямлил я разбитыми губами. «Сейчас почищусь. Прекратите юлить», — подключилась МакГонагалл. «Почему вы в синих цветах?» Я заторможенно посмотрел на сапфировый шарф и пожал плечами. Дождавшись еще одного окрика, поведал о том, что мантии перекрасились сами собой, все сразу. С ней обратил внимание на герб. Дамблдор с озабоченным видом полез в сейф и достал солидный артефактный фолиант. Открыл, пролистал до нужной страницы, посмотрел сам и показал другим. «Он на Гриффиндоре», — произнесла МакГонагалл с облегчением. Снейп дежурно скривился. «Но почему?» «С этим разберемся позже». Дамблдор запер сейф и перешел к следующему пункту. «Гарри, зачем ты подрался с этой девочкой? Ты ее знаешь?» «Я подрался, надо же. Хорошо, что за лицом следить нетрудно. Свежие гематомы маскируют лучше любой балаклавы. А еще хорошо, что переполох с проверкой моей текущей принадлежности к факультету замылил мою оговорку, а проходил в этом весь прошлый год. Итак, драка. Проще всего свалить все на рыжую. Сама налетела, сама надавала тумаков, а что нашло на эту дуру, не ведаю. Но мне решительно не хочется подставлять нормальную девчонку в первый же ее день в нашей школе выживания. Она и так сама себя здорово подставила. А еще, чем меньше я переведу на нее стрелок, тем меньше ее будут допрашивать обо мне. Попробуем съехать на тормозах. Видел на вокзале, нейтрально ответил я. Мать звала ее Джинни вроде. Миссис Уизли, то есть. И почему же порядочные ученицы лезут на вас с кулаками, мистер Поттер? С ледяной иронией поинтересовался Снейп. Гриффиндорцы иногда дерутся и мутузят друг друга, произнес я с туповатым видом, но без улыбки. Трудно улыбаться с разбитыми губами. Таков уж наш факультет, профессор Снейп. Немыслимо. Возмутилась МакГонагалл. Не смейте возводить напраслину на Гриффиндор, позоря его своими. КХМ, кашлянул Дамблдор, как-то странно сверкнув очками. Допустим. Гарри, где ты был летом? почему тебя не было дома? О, вот на этом моменте я уйду в глухую оборону, и причина тому, Кверрелу, неизвестно, как объяснили общественности его пропажу или смерть, но понятно, что меня с этим пока что не связывают. Кверрелу пленил меня скрытно, в безлюдной школе и вне директорского плана. Погиб любитель тюрбанов также внепланово, и если уж мое тело не обнаружили за лето, я или исчез до сентября из разгромленной комнаты с зеркалом, или туда никто не наведывался после праздничного пира, и я не собираюсь давать директору настолько вкусный компромат на себя, самоподставляясь под подозрение в убийстве пока что непонятно какой степени. Пусть уж лучше мне вменяют самоволки и хамское отношение к руководству. «Мальчик мой, молчание здесь неуместно», — произнес Дамблдор, когда пауза неприлично затянулась. «Ладно, попробуем взбаламутить воду провокацией. Наверное, мне нужно было вломиться через второе окно», — буркнул я. «Сейчас бы уже спокойно сидел в спальне, распаковывая вещи». МакГонагаллу потрясенно хватанула ртом воздух. Дамблдор уставился на меня так, будто видел в первый раз. Снейп состроил гримасу мрачного удовлетворения только что сбывшимся прогнозом десятилетней давности. «Вот к чему приводят ваши вторые шансы, Альбус», — произнес он негромко. «Гарри», — Дамблдор смотрел на меня серьезно, — «ты отдаешь себе отчет в том, что сейчас сказал». Щит усилился. Палочку Дамблдор пока не доставал, но я не знаю, сколько времени ему для этого требуется. Слой пустоты увеличит подлетное время враждебного конструкта и даст мне возможность отреагировать активацией портала. Вся предназначенная мне гадость попадет директору в спину. Заранее активировать портал не стоит. Неизвестно, как отреагирует на него сканирующая меня сейчас магия Легилимента. «Я прибыл в школу к началу семестра, профессор Дамблдор», — нейтрально ответил я. «Почему вас беспокоит, где и как я отдыхал летом?» МакГонагалл сокрушенно качала головой, но в разговор пока не вступала. Снейп нацепил маску нечитаемого презрения. «На тебя поступила официальная жалоба из Министерства магии», — приоткрыл Дамблдор часть претензий. «Ты колдовал вне школы. Это серьезный проступок, и снятием баллов за него не отделываются. Это еще что за новости? Нужно срочно знакомиться с набежавшей корреспонденцией, если я правильно помню закон. А, кстати, откуда известно, что это был я? Колдовство замечено на Тисовой, 4. Из магов там живешь только ты. То есть летом я все же был дома», — парировал я несложным умозаключением, продолжая обдумывать, кто и зачем меня так подставляет. «Ну, министерство же не может ошибаться, или может?» Некоторое время директор смотрел на меня без своей обычной улыбки. «Минерва, быть может, стоит отстранить мистера Поттера от игры в факультетской сборной?» — задумчиво спросил он наконец. «Каюсь, я не смог удержать удивление от кратковременного прорыва на лицо. Это еще что за новости? Все наши договоренности, бенефисы, в следующем году будет новый ловец. Все это по боку? Что тут происходило в прошлом? Что еще мне нужно сделать, чтобы окончательно порвать с дурацкой игрой? Нимбус сломать, главный витраж расколошматить, закурить в большом зале? В конце концов, защита чести факультета – это привилегия», — по-своему понял мое замешательство Дамблдор. «Хулиганам не место на этом посту, какими бы талантливыми они ни были. Незаменимых людей нет». МакГонагалл не вмешивалась в воспитательную риторику директора, но было видно, что от идеи замены ловца она не в восторге. А вот мне, например, не очень понравились последние слова Дамблдора. «Я не прикасался к палочке на летних каникулах», — решил я не дразнить гусей. Сказанное было абсолютной правдой. Каникул у меня не было. Директор потомил меня минутой давящего молчания, хотя мне показалось, что в его глазах мелькнула тень удовлетворения моим испуганным прогибом. «Есть вещи, за которые с детей спрашивают по-взрослому, Гарри», — подвел он итог беседе. «Ступай и подумай над своим поведением». Выйдя из кабинета, я зашагал в направлении гриффиндорской гостиной. Есть тут один туалет по пути, редко посещаемый ввиду непопулярности окрестных маршрутов. Зайдя туда, я выбрал самую грязную кабинку, заперся изнутри и перешел в саргас. Разобравшись с первоочередными вопросами и выпроводив коллег, директор некоторое время сидел неподвижно и обдумывал сложившуюся ситуацию. Он не мог решить, радоваться ему или напрягаться в связи с неожиданным возвращением Гарри Поттера. О том, что мальчик отсутствует в доме на Тисовой, Дамблдор узнал в начале августа, когда подошло время эвакуации избранного в нору. Арабелла Фик в очередной раз повредила ногу и целый месяц не имела возможности передать тревожные новости наверх. Каминный порох не вовремя закончился, старуха как раз и следовала за ним в косой переулок, когда ступня неудачно подвернулась на плиточной выбоине, а резервного связного Флетчера законопатили в Магловский миграционный изолятор. Связь удалось восстановить лишь младшему Уизли, сообщившим наконец начальству через родителей, что спасать Стисовой некого. Опрошенные Дурсли подтвердили, что мальчишка в Литл-Уингинге не появлялся, не вышел к долго ожидавшему его на вокзале Вернону и не добрался позже, своим ходом. Дальнейшее расследование показало, что и в Хогвартс-экспрессе Гарри никто не видел. Директор досадливо поскрипел зубами, но пенять было не на кого. Именно он и сократил в свое время штатное взрослое сопровождение школьного состава. Но главная неожиданность ожидала Дамблдора около дома. Кровная материнская защита отсутствовала. Никакой защиты от Гарриной матери, на родственной крови или по каким-то другим принципам, конечно же, никогда и не ставилось. Однако Дамблдору в доме Натисовой требовался сложный комплекс магического воздействия, работающий автономно в его отсутствии, отваживающий магов, регулирующий поведение Дурслей, многофакторно влияющий на подрастающего Гарри. Все это должно было работать именно автономно, интеллектуально, адаптивно, на собственной подпитке без участия мага. У председателя Визингамота просто не было времени наведываться в Литл-Уингинг каждую неделю или каждый Гаррин выброс. Роль у Гарри хоть и не второстепенная, но и у директора это не единственный театр на содержании. А потому Дамблдор поступил не раз проверенным способом. Вызвал из-за грани магическую сущность и заключил с ней контракт. Нет, не темную. И нет, Дамблдор принципиально не знал и не желает знать, какая именно сущность нейтральных или светлых планов откликнулась на его вызов в тот раз. Оба нет связаны с ответственностью, которая может ему грозить, если, чисто теоретически, его когда-нибудь схватят за локоть и подвергнут допросу с глубоким контролем истинности ответов. Так что, начертив на земле не слишком мощную печать, нейтральные и светлые твари не требовали серьезной защиты. Дамблдор разместил в нужных местах аванс и окончательную оплату, в общей сумме несколько человек лет аскабанского молока, повернулся к диаграмме спиной и произвел вызов. Почувствовав рядом сильную нейтральную сущность, он, все еще не поворачиваясь, произнес условия договора, как всегда, в расплывчатых формулировках, но с большим количеством обязанностей, сформулировал срок, до наступления 17 лет или до момента, когда малолетнему магу перестанет требоваться опека защитника, не глядя указал на оплату и финализировал свою часть договора собственной магией, произнеся «Дикси». Через несколько мгновений аванс исчез, а фиал с оплатой окуклился останавливающий время магией, пряча печать договора и награду за его выполнение. Констатировав принятие сделки, Дамблдор покинул Литл-Уингинг, молча и так ни разу и не обернувшись. Можно было не сомневаться, тварь сделает все, что заказано, ведь оплата была более чем щедрой. Дамблдор мог спокойно сосредоточиться на других делах. Твари, не люди и на контракт, который они не в состоянии выполнить, не соглашаются.